Когда на всех моих товарищей уже надели колодки, я еще продолжал сопротивляться. Кулаки у меня были, что твой кузнечный молот, и я был полон решимости использовать их как можно лучше. К моей радости я скоро обнаружил, что корейцы не имеют ни малейшего представления о кулачном бое и не знают никаких приемов защиты. От моих ударов они летели на землю, как кегли, и я наваливал их друг на друга целыми грудами. Но мне хотелось добраться до Квон Юндина, и когда я бросился на него, ему пришлось худо, если б не его свита. Это все был слабосильный народ, и я успел сделать хорошую кашу из них и из их шелковых одеяний, прежде чем за меня принялись все остальные. Их было слишком много. Мои кулаки просто завязли в этой гуще, потому что задние давили на передних и не давали им пятиться. И как же я с ними расправлялся! Под конец они в три слоя копошились под моими ногами. Но когда подоспела команда со всех трех джонок и навалилась на меня вместе с жителями всей деревни, они меня попросту задавили. Джонка — китайское судно с двумя мачтами, имеющими по одному парусу. После чего надеть мне на шею колодку было делом нехитрым. «Боже милостивый! Что же дальше будет?» — воскликнул один из матросов по имени Вандервуд, когда нас всех погрузили в джонку. Мы сидели на открытой палубе, похожей на кур, которым спутали ноги и связали крылья. Когда он воскликнул это, и тут ветер сильно накренил джонку, и мы все, гремя колодками, покатились по палубе, ободрав шеи и привалились к борту с подветренной стороны. А Квон Юндин взирал на это с высокой кормы и, казалось, даже нас не видел. Впоследствии, в течение многих лет, беднягу Вандервуда никто не называл иначе, как «что же дальше?». Не повезло ему. Он замерз однажды ночью на улице в Кейдзё, и ни одна дверь не отворилась на его мольбу. Никто не впустил его погреться. Нас отвезли до материк и бросили в вонючую, кишевшую паразитами тюрьму. Так мы познакомились с правителями страны, которая называлась Чосон. Но, как вы вскоре убедитесь, мне удалось расквитаться за всех нас с Квон Юндином в те дни, когда госпожа Ом была ко мне благосклонна, я стал могущественным лицом и обладал немалой властью. В тюрьме мы пробыли довольно долго. Потом мы узнали, по какой причине. Квон Юндин послал нарочного в Кейдзю, столицу Чосона, чтобы узнать монаршью волю в отношении нас. А пока на нас приходили глазеть, как на зверей в зверинце. От зари до зари местные жители осаждали тюрьму, разглядывая нас сквозь решетки в окнах, ибо мы были первыми представителями белой расы, которых им довелось увидеть. И, надо сказать, посещала нас далеко не одна только чернь. Высокопоставленные дамы в паланкинах, которые несли кули, являлись поглядеть диковинных чертей, выброшенных морем, и пока их слуги разгоняли простой народ бичом, они долго, внимательно и безмолвно разглядывали нас. Мы же мало что могли увидеть, так как по обычаю страны лица их были закрыты. Только танцовщицы, женщины легкого поведения и древние старухи появлялись с открытыми лицами. Мне не раз приходило на ум, что Квон Юндин страдал несварением желудка, и когда ему бывало особенно плохо, он вымещал свою досаду на нас. Но так или иначе, без малейшего к тому повода, как только ему приходила в голову такая блажь, нас выводили на улицу перед тюрьмой, и под восторженные крики и улюлюканье зевак нещадно избивали палками.